Вы все умрете. Я короче. Ну, это говорит он известный факт, но нас этим не удивить. Когда-нибудь. Подробнее. Я могу вам сообщить детали, которые спасут вашу жизнь, за... если мы заключим с вами сделку. Я сейчас говорю совершенно серьезно. Короче, я туда иду, потому что мне не нравятся эти переговоры. Я чувствую, ни к чему хорошему, как обычно, не приведет. Так, а я вместе с роботом остаюсь. Я за него держусь, а то я еще плохо вижу пока. Подходит Леминг. Я предлагаю держаться не за меня, а за Леминга, потому что я... Вот тут тошнит и Леминга тоже. Ну, блин, так там всем уже плохо, надо уходить. Держитесь друг за друга и тошнитесь там вместе. За меня держит. Да мы попадаем сейчас. Стошнило и Леминга. Ребят, о чем мы решили вообще? Я тоже показываю пальцем на Леминга. Видите? Скоро с вами будет то же самое, если вы не пойдете со мной на сделку. Капитан начинает орать. Ах ты ж, сука, бармен, опять ты с гнилого гекка нам сделал рагу. Сейчас я пойду и разберусь, пожалуйста, не распространяйте дальше. Здесь это совершенно ни при чем. Стойте, стойте. Что случилось? Вопрос жизни и смерти вообще всех людей, которые здесь проживают. Я останавливаю его и спрашиваю, что мы решили делать-то? Что ты пытаешься добиться? Я ж такой, типа, говорю, половина денег, чтобы... Каких денег? За что? Мы там что-то продавали, они захотят назад. Ну вот, ты нифига не знаешь, а лезешь, собственно. Так уже капитан заинтересовался, говорит, продолжай, становится интересным, что случилось. Ладно, я так понимаю, что мы решили... Я такой поворачиваюсь, а дальше продолжит мой коллега, который сейчас стошнился, очистил желудочек. Прочистил сейчас горло. Сейчас его стошнит, и он продолжит. Да, Леминг держать за стол. Толкает, ну ладно, речь. Раз мы решили, что мы все-таки рассказываем, то я рассказываю капитану о том, что капитан, у нас тут небольшая проблемка. Вот наш счетчик Гейгера интеллектуальный понял, что... Да, именно он. Тот большой, 140-килограммовый. Понял, что с оружием проблемка, и если вы будете находиться рядом с ним, то через несколько дней вам, мягко говоря, станет... Твою ж мать, орёт капитан, тот же, высунувшись из дверя, орёт: Питера ко мне и Джона, быстрее сюда. Да, продолжайте, говорит он, заинтересовавшись очень сильно. Ну, собственно, нужно избавиться от всего этого оружия, капитан, иначе, ну, в общем, вам самим хуже будет от этого оружия. Жопа. Вы все перемрете. Он начинает материться трехэтажным матом. Тут же это начинает лазить по карманам. Я записываю за капитана, мне нравится его выражение, запомнить. Да, он откидывает УЗИ там, достанное откуда-то в угол, сюда. Потом начинает снимать штаны, куртку, шляпу свою, начинает раздеваться полностью. Та-та-ра-та-та-та. Кататься по полу, знаешь. Да, и вот тут вбегают двое его людей, Питер и Джон. Я бросаю в него пару крышек, пока он это делает. Да чё, хоть кто-то. И он, раздевшись полностью, орёт им, что там радиация везде, придурки, быстро все это оружие в дальний сарай вон туда вот отнесите. И все, что мы оттуда взяли. А также еще помойтесь хорошенечко с содой, там, не знаю, с дустом, с чем угодно, мне похрену. Если всем скажите, что кто затихарит хоть что-нибудь, я этому лично потом голову оторву. Они бледные, убегают. Он откидывает и свою одежду тоже сюда, и стоит перед вами, в чем мать родила, в одной треуголке. Робот, помоги им избавляться от оружия. Тебе-то вреда от этого не будет. Орет, он орет бармену, срочно мне таз с теплой водой, мыло, щетку, не знаю, там, пензу какую-нибудь, все что угодно, быстрее. И мне! Ну и я еще добавляю, что капитан, и это еще не все. А вам он говорит, я советую от вашей одежды избавиться, а то вы потом не оберетесь проблем, потому что она у вас наверняка там тоже зарядилась, а вы-то отмоетесь. А вот одежду, это уже вряд ли. Вы же там были в той воде прямо внутри, прямо по отсекам. Да порток решил раздеть. Смотря насколько ты себя ценишь, говорит капитан, которому принесли пензу, и он уже голый оттирается, стоя в тазу. Именно так, да. Я ему спинку тру тогда, чё. Ну, чё будете делать? Ну, и я, соответственно, добавляю, что кроме этого еще вам не стоит больше приносить жертвы богам. Потому что там теперь занято, и все те, кто будут туда подходить, будут получать свинец вместо благословения. Чёрт, неужто рейдеры заняли? Гораздо хуже рейдеров, вам лучше не знать, но ходить туда уже нельзя. Это проверенная информация, говорит он? Это на 100% проверенная информация. Можете, конечно, проверить сами, если вам кого-нибудь не жалко. Джона Питера ко мне, орет он снова. Быстро, оттираясь пензой. И лучше передайте это всем соседним деревням, с которыми у вас есть какие-нибудь отношения, потому что их это тоже касается. Ты продолжай, продолжай свои новости, а то мне кажется, что чего-то сегодня они вообще никогда не кончатся, начиная с того, как застрелился, говорит он, показывая кавычки пальцами, твой друг, и заканчивая всем этим. И мне кажется, что вы почему-то являетесь центральной фигурой во всем этом повествовании, и это меня очень сильно напрягает. Конечно, мы центральная фигура, мы же тащили. Он уже весь красный, там, оружие. Оттертый пензой, орет еще один таз мне срочно. И мне, говорю я, стоя рядом. Я ему говорю, что капитан, скорее это ты центральная фигура, потому что это ты нас отправил туда. Он говорит, вам тоже тазы принести? Вам вообще повезло, что у нас оказался счетчик Гейгера в телеге спящий. Привозят несколько тазов. Но, конечно, эти новости, говорит он, я не оставлю без внимания и должного вознаграждения. Но и вы поймите, что вам деньги тоже придется вернуть. Что-то я думал, забудет. Надеялся. Вам мыльца, может, пензу, не знаю. Да-да-да, все, лезу мыться. Эти деньги прокляты! Я напоминаю, что у вас были броньки. Я бегу во двор, чтобы притащить нашу... У вас были хорошие броньки, я напоминаю. Которые... Да я помню, блин! А также металлические листы, которые мы надеялись сделать Рамона крепче. Не, металлические листы мы взяли у торговца еще давно. Так они лежали там в телеге. Только и броня у нас там была. Да, блин, все там было. А черви-то вообще им что-то стало или им черви радиация? В порядке вроде как. Да, на них не влияет. На червях сюжет завязан. Чё не так сильно влияет, конечно. Ну как что, помрут, огромная махина опустила свой зад в маленький таз и пытается там подмываться как-то. Ну я уже сказал, что я выбегаю во двор, чтобы девчонку притащить. Да, она там. Ей тоже нужно. Ее тоже нужно отмыть. Собаку. Слава богу, она была на боку, она там лежит слабая, бледная, ее еще и стошнило. Тоже. Слава богу, на спине не спала. Так. Где ты там? Был бы еще минус один. Да, точно, вот. Тащишь. Но без моего участия. Девушку-то там раздеваешь хоть? Ну, естественно, я тащу ее. Собака раздевает, смотрит с подозрением. Сам я тоже голый уже, потому что успел раздеться. Все выглядит очень странно, но для ее блага. Собака с удивленным видом идет за вами. И заглядывает сюда в бар. Напомнишь, что это не пускали? Джерри, точнее. Вот. Он приносит девушку, она не приходит в сознание, здесь отваляется. Я ору, Джерри, иди сюда ко мне, Я ору роботу, там, типа, робот, тебе лучше, давай ее отмывай, короче. Он просовывает голову и кивает головой на капитана вопросительно. Джерри. А Джерри? Радиация, кричу я, Джерри, мойся, все моемся, быстрее. Он так, чуть пригнувшись под столом, пролезает. Всем мыться. Радиация. И смотрит на вас вопросительными глазами, как показывает, что я как бы сам-то мыться не могу. Робот, мой обоих. Я, короче, выливаю полтаза на собаку, пусть она там хотя бы как-то там высушится своим этим вот способом собачьим. Ну и я не знаю. Мой девчонок. В это время приходит Питер и Джонсон. Питер и Джон, точнее. Снова. Я думаю, нашу лохматую девушку, которая, наверное, ни разу в жизни еще не мылась, это, наверное, первая ее ванна. Да, она, кажется, в два раза меньше, чем была. Худенькая, тоненькая. Капитан тем временем орет им, что надо запретить всем этим придуркам, как он выразился, теперь ходить со своими дебильными жертвоприношениями, поскольку там боги жутко разозлились на весь этот цирбор и... Теперь убивают просто на подходе. Если кто-то хочет очень сильно рискнуть и проверить, то пусть прутся и рассчитывают только на себя, пеняют только на себя после этого. После этого еще более бледный Питер и Джон опять убегают. Я как бы моюсь там, короче, там, тру подмышки, и тем временем у капитана пытаюсь узнать, там, капитан, ну, вы же понимаете, что там, это замечательно, что вы нам собираетесь компенсировать эту информацию, но может вы с нами еще там каким-то снаряжением поделитесь, вы же понимаете, жизнь приключенца на пустоши, она тяжела и неказиста. А я все понимаю, говорит он, хорошо, завтра после... Похорон вашего друга, который я уже анонсировал, поэтому не могу отменить, сами понимаете. Вот. Ой, даже речь уже почти подготовлена. Слово капитана. Слово капитана, дам вам что-нибудь, конечно. Уж не оставлю в беде бедных приключенцев. Говорю я. Так как хочу. Гатлинг есть, но он там в том сарае лежит. Иди, выбирайся и все, что хочешь. Возьми в дальнем сарае, что угодно. Я после того, как очнулся, пока что не совсем хорошо еще умею разговаривать, поэтому односложно пока что общаюсь. Радиация, Гатли. Мы еще помылись, Марина приходит в себя. Видит, что вся голая. Понимает, вокруг... что она голая в тазу. Да, вокруг нее там потрясаете лесами. Тоже голые мужики. Капитан рядом прыгает. Я закрываю лицо руками. Я ору, что такое, что я здесь делаю? Уберите все это. Это сосич пати. Уже не совсем. Ну да. Пытаюсь как-то закрыться, прикрыться руками. И собака. Отвернуться. Ну, я тогда становлюсь перед тобой, чтобы тебя особо никто не рассматривал. Так, закрываю своим телом. И рассматриваю сам. А мне-то что, я робот, я все равно ничего. Мозг-то остался. Видишь, хоть визуально. Чисто эстетические какие-то, может быть. Да, чисто эстетические так. Да. Вы отмываетесь, и капитан говорит, что можете занять верхнюю комнату, одежду вам сейчас принесут. Вот вам приносят такую одежду местную, моряцкую, там широкие эти шаровары, в которых вы видели, ребят, банданы на башку. Класс, я теперь пират. А без козырка там есть какая-нибудь? Без козырка, к сожалению, нет. Я хочу без козырку, с ленточками. К сожалению, не нашлось. Но тебе, если хочешь, могут шить треуголку, тебе капитан говорит, такую же, как у меня их несколько. Подарю, говорит. Да. Отлично. Да. Завтра перед похоронами будешь рядом со мной стоять в треуголке в такой же. Отлично. Да, капитан. Хорошо, говорит он. И голый, ничуть не стесняясь, выпятив вперед свое пузо, выходит в одной треуголке и начинает там разминаться. В ожидании, пока ему тоже принесут какой-то мундир парадный. Вы все поднимаетесь наверх, да? Ну да. Не знаю. Я вообще не знаю, куда идти теперь. А некуда, нам только в номера ждать, значит, следующего дня. И ложитесь спать. Благополучно. Не, я не ложусь, я выспался, я дежурю. А, тебе-то да. Ложитесь спать, сон смежил ваши усталые веки. Будем делать сейчас перерывчик небольшой? Нужен? Не знаю. Тогда продолжим. Наступает, наконец-то поздняя уже ночь. Беспокойно вы все спите, обессиленные. Отравленные радиацией. И учтите, что вам нужно будет лекарство принимать, иначе у вас так и будет все ухудшаться. У вас, конечно, медиков нет, но кто-то может вам дать понять это. У нас лекарств же нет этих. Лекарств у вас нет. А принимать их нужно. А врача Леминг убил. А кого-то все равно без лекарств не поможет. Когда ты прекратишь уже убивать всех у меня на водилке? Когда они прекратят... Когда я думаю, тебе зрители выскажут все скоро. Пусть говорят. Я готов ответить каждому. Вытеснят тебя по IP. Будут поджидать где-нибудь. Так вот. В темном переулке. С утра вы слышите грустный голос трубы. Пу-пу-пу. Я такой, треуголка! Подрываюсь и бегу вниз. Пу-пу-пу. Выглянув в окно, вы видите, что... Там на приступочке перед толпой народа, собирающийся, стоит сам капитан и дудит на этой трубе. У него получается немного фальшиво, но сам он явно доволен. На нем парадный мундир белого цвета, такой латанный какой-то, перелатанный, но очень парадный. Видимо, сам он себе придумал, поэтому он весь такой... Да. Дембельский. Стилетич, знаете, такой, да. Откуда они могут знать здесь, в этой пустоши вообще, о морях и мореплавании? Ну, это вот этот капитан, где-то ему, это, понимаешь, запало в душу. Видимо, с детства, может быть, читал какие-то книги. Комиксы смотрел. Может быть, даже фильмы смотрел или комиксы, да. Ему запало это в душу. Ты не был, а он рассказывал свою историю, что он был наемником, много где путешествовал. Вот тут, в конце концов, решил осесть. И тут его всем навыкам нашлось должное применение, да еще и целое море почти рядом. Точнее, только озеро. Романтика спасет людей в этом мире. Да, и он поднял практически этот поселок из жопы мира. Теперь здесь уже более-менее интересный такой, интересное место образовалось. Я хочу с ним остаться. Зачем? Прощайте, друзья. Да, вам стучатся, приносят завтрак, а также Рамону новую треуголку с большой буквой «С» по центру. Видимо, значит «Кэптен». Помощник капитана, да, я думаю, тогда уж там должен быть я. Ну, а он же тебе свою даровал, поэтому все нормально. Треуголка. Пес тоже просыпается, зевает, подтягивается. Вы, наверное, принимаете пищу, да? Вы все очень слабы, кого-то... Еда в вас еле держится внутри. А Марина, пытаясь причесаться, замечает, что у нее еще и волосы начинают вылезать. Прям как я в ужасе. Я ору и плачу. Нет, я не ору, я просто тихо плачу. А у Леминга ничего не вылезает, мне все в порядке. Брови только прибили. Не переживай, мы найдем таблеточку, волосы вырастут снова. Я говорю, отвали от меня, ты ничего не понимаешь. Я тебе жизнь спасал, дура! Разворачиваюсь и идут на похороны. За ночь у тебя, Волков, усилилась еще эта штука с глазами. У тебя теперь все вокруг в таких красно-коричневых шрамах, как будто бы, от лопнувших вен под кожей. И глаза у тебя зрение где-то 20%. Ты теперь вообще не можешь пользоваться огнестрельным оружием. И у тебя будут штрафы, если ты будешь пытаться что-то видеть или смотреть. У нас будет гуль, собственно. Какой гуль? У нас будет обуза. У вас будет чинильщик, который, возможно, вылечится потом. Слепой. Но пока вот у него 20% зрения осталось. Может быть, его можно будет сделать очки нормальные, такие, знаете, сантиметров по 10 толщиной. Из бутылок. Ну, да, не из бутылочных тонышек, а из бутылок. Да, вы точно. Вы спускаетесь, выходите на улицу, там собралась уже... Бинокль, точно. Надо бинокль, из бинокля. Привязать скотчем в голове. Немалая толпа. И тут в наскоро собранном из коробок каком-то помосте, на нем стоит капитан. Такой скорбно потупив взгляд. Рядом лежит коробка деревянная, в которой закрытая, в которой, видимо, лежит тело бренное. И он показывает на вас. Говорит, вот и друзья усопшего пришли. Я так. Чтобы капитан. Проститься со своим другом, который не выдержал тягот пути под этим, показываю наверх, суровым небом. В общем, и дальше следует такая же театральная, очень вычурная речь. Потом говорит, пусть там боги помилуют его, примут к себе, какими бы они ни были. А наша с вами сегодня работа — это предать его земле или огню по выбору его друзей. Он на вас смотрит вопросительно. Я прижимаю полку к груди и делаю вид, что всхлипываю. И говорю, отличная речь. Так что, друзья, говорит он вам. Чему же предадим мы бренные останки земле или огню? Огню. Кому, земле или огню? Да. Я говорю, в воде. Он на тебя показывает пальцем и говорит, это выбор настоящего моряка. И начинает тоже схлипывать и вытирать глаза. Я предлагаю совместить. Мы посадим его, положим в лодку, обложим дровами, оттолкнем и подожжем. Как вам такой поворот, говорит он. Я говорю, красиво. Пойдемте же, друзья, говорит он, и бодро начинает вышагивать. Коробку подхватывают. И ваша вся делегация направляется к морю, где тело с коробкой укладывают в гроб. Туда же загружают с большой опаской телегу с этими боеприпасами. И капитан, смотря на вас, говорит, они пригодятся ему в следующей жизни. Может быть, лучший. Похороню его как настоящего воина пустоши. В общем, его обваливают этими всякими пулеметами, автоматами и прочим. Патронами еще сверху присыпают. И в итоге весь этот арсенал... он еще приделывает там какой-то фитиль, в общем, систему такую, чтобы не загорелась сразу. Я думал, стрелу пустим. Отталкивает. А также туда еще и С4 загрузили там остатки. Отталкивает. Теперь у меня сердце обливается кровью не по Славику, а по тому всему добру, которое плывет вместе со Славиком. Какой фигер. Отталкивает от берега и легкой трусцой начинает двигаться в сторону таверны. Говорит, а теперь я предлагаю понаблюдать за всем этим действом с крыши моей таверны, господа. А потом всех угощаю, говорит он. Все... Да, фидверны. Я говорю, только предлагаю всем из укрытия за этим наблюдать, потому что патроны неизвестно куда там. Полетят. Ну, народу пофиг, все вылезают там на крышу через второй этаж. Вот и где-то минута через три, когда лодка уже солидно отошла от берега. Может быть, она даже была под парусом или с мотором, но во всяком случае вы видите, что она довольно бодро отъезжает. Происходит сначала стрекот каких-то выстрелов оттуда, потом взрыв, еще несколько взрывов. Все визжат радостно, изображая горестное лицо при этом. И капитан летят ошметки Славика вместе с патронами. Это даже ошметков, я боюсь, не осталось. Капитан на это все смотрит и говорит, так же театрально, Бог дал, Бог взял. А теперь, говорит он, всех угощаю. И все гурьбой скатываются вниз. Там начинается пьянка. Протерли, да, на первом этаже, я надеюсь, после нас. Похоже на то. Вот вы все спускаетесь. Собаку уже даже пустили в бар, как ни странно. Вот он тут с вами. Вот у вас начинается там веселье. А капитан подходит к вам в это время, говорит еще раз, соболезную вам, господа, еще раз, в связи с вашей утратой. Да, сколько добра в бедной славе. Говорит, ну пусть все считают, что он умер по-геройски, не будем никогда озвучивать то, от чего он в действительности погиб. Пустоши, говорит он, нужны герои. Вы же это понимаете? Конечно, да, понимаю. Я, говорит, он прекрасно понимает, что вы же могли бы ничего не сказать и смыться с деньгами. Я это очень ценю. За это, говорит он, можете оставить себе 1500 крышечек. Мы на это обед даже не купили. Капитан, ну... Ну от вас такого не ожидали, капитан. Я к нему поворачиваюсь с кружкой такой. Ну очевидно же 7. А сколько у нас было всего? 25. Это от них, да, 25? А что было до, я не знаю. Пересчитав вас, он говорит, да, но я думаю, что это будет скорее 4, чем 7. Капитан, ну сойдемся на 6.5. А еще 2 кому, говорит он, с половиной. Что значит кому? Нам все. Собаки. Вас же 4, говорит он. 4 человек, 4000. Я считаю это хорошим вознаграждением. Ну тогда 6. По 1500 каждому. Замечательно. Ну ладно, 5, говорит он. Сразу. И еще я вам дам даже, может быть... А, нет, у вас же было оружие. Оружие осталось, одежда испорчена. Да, у вас еда испорчена. Он говорит, еще еда вам на неделю рациона. А как же одежда испорченная? Я говорю, нам еще собаку содержать. Вы что, капитан, ё-моё, какие... Капитан, а как же обещанная экипировка? Вы тоже обещали. Мы вместе почти буквально в одном тазу. Так я же вам одежду дал. Вон треуголку свою не пожалел. Ну это ж так, это костюмы, просто чтобы ветром не продувало. У нас сейчас тоже, поймите, сколько людей лечить надо. Мы же тут... Тоже не жируем, сами понимаете. Ну, капитан, вы разочаровываете. Мылись в одном тазу, а вы так поступаете. Ну, а на что ты рассчитывал, говорит он? Что ты еще хочешь такого, чтобы я тебе дал? Ну, что-нибудь более... По бронику какому-то хоть. Да, что-нибудь. А вы же еще и без броников остались. Ну, броник, у нас вообще ничего не осталось. Ну, ладно, говорит он, пару кожанок вам дам. Но это все максимум, на что вы теперь можете рассчитывать. Ну, давайте. Потому что пару кожанок там выберите. А пластин у вас, капитан, не завалялось нигде никаких? К сожалению, нет. В дальнем сарае. К сожалению, нет. Пластин нет, чего нет, того нет. Ну, в общем, все выпивают, а дело уже у вас близится к обеду. А я напоминаю, что вы все шли в следующую отсюда деревню, куда вы должны доставить червей. И туда где-то 2 часа хода. Близко, да? 2 часа хода где-то недалеко. Может быть 3. Что вы будете делать с телегой, скажите? Она у вас... Деревянная, нормально. Она у вас фонит всеми металлическими частями. Там так а чего нет там металлических? Там же дерево в основном. Ну, я там... считаю... Это вообще-то не дерево. Насколько... Я вам напоминаю, что это сделано телегой из части кузова автомобиля. Ага. А что дерево там, если есть, то его там совсем немного. В принципе, у нее толку никакого, у нас все испорчено, что в ней было. Да. Мы же все выкинули. Она пустая, в принципе. Да, у вас там еще бидон на улице стоит. Но я говорю... Ну только бидон, да, еще ну, пусть Волков бидон тащит. Так а мы же можем сделать. Телегу сделать можем, да и все новую себе. О, а давайте, да, у капитана телегу выклинчим. Или запчасти собрать, да и все. Но он, капитан, на это отвечает, что он вам может дать только тачку. Тачку с одним лесом. Или все же с двумя? С одним, конечно. Нет, давайте 2 сделаем. Раньше там было 2, но они сделали 2 тачки из этой тачки. Ты можешь прикрутить второе. Я же колесо ж могу сделать чего-то. Ну можешь. Можешь и деревянный сделать. Где она тут вкручивается? С 20% зрения. Не, ну он близко, близко более не видит. Я буду командовать, что делать. Тем, хорошо, но у вас это займет время до вечера, и вы к ночи уже пойдете. То есть сделаем телегу. Ну, давайте так, пару часов у вас на это. И сейчас где-то у вас часа 3 дня будет вот так. Так, сейчас 3, значит. Да, мы только 5. Проснулись, похоронили. А, мы же там тусили еще. Да. Время быстро летит. У нас торжественные похороны были с фейерверком. Точно. Так. Не, ну нужна двухколесная, чтобы поставить. Ну делаем, делаем. Попадало. Все, 2 часа уйдет. В 5 часов уже готово будет. На ночь пойдем. Или спать будем. Ну вы где-то к закату должны будете добраться как раз. Да. А из того оружия, которое было с самого начала, оно все у нас остается, да, получается? Остается. Пофонит немного, но остается. У меня там дробовик, кольт, копье. Нет, это все осталось, да. Так он еще не обнаглел, оставил. У меня еще капитанский мачете, не забывайте. Хорошо, да. Мачете — это хорошо. Еще бы. Ну так что будете делать? У вас телега уже есть. Сейчас 4 часа вечера. 5 уже должно быть. Ты же говорил 2 часа. Ну, ну как? Ну, либо хорошо, выдвигаемся, вот либо сейчас тачка. Выдвигаемся, либо до утра ждем. Да бидон. Пойдем сейчас, что-то пойдем встать. Сейчас. А к вечеру ты придем. Недалеко добраться, да? До следующего. Капитан говорит, что мы вас сопроводим немножечко, как наших. Ага. Да, пойдем. Как наших, хотел сказать. Они нам еды тоже дали, да, какой-то с собой? На неделю, ну, да. Сказали на неделю. А, то я просто сколько. Вам дают еще слышу, двух давали, угрюмых парней. С каким-то оружием на плече, похоже, дробовики. И они с вами молча идут по дороге. Разбитой бывшее шоссе какое-то это раньше было. А теперь это такая дорога колдобина на колдобине. Они вас сопровождают где-то около часа. И теперь вы впереди начинаете видеть здания, высоченные здания какого-то мегаполиса. Эти здания наполовину разрушенные, такие, от некоторых остались одни только скелеты, и они все покрыты зеленой растительностью. Это вы видите в закате на горизонте. На этом мы с вами сегодня сделаем перерывчик и вернемся. Нашим зрителям мы вернемся буквально через день. Через день. А мы с вами оставайтесь в экранах. А мы с вами продолжим через 5 минут.